о французском философе-экзистенциалисте Альбере Камю. Он трагически погиб в автомобильной катастрофе в 1960 году. Мало сказать, что он находился под влиянием Льва VI. Он буквально вырос из него. Там, где Шестов кончил, издав французское издание своей книги «Афина и Иерусалим» и свою статью «Некролог на смерть» Эдмунда Гуссерля, которого он пережил всего на несколько месяцев, там Камю начинается. Камю родился и провел свою юность в Алжире, занимался журналистикой, спортом и всем, чем угодно. Когда он еще совсем молодым человеком приехал в Париж, то его литературно-философские интересы и наклонности привели в экзистенциалистские круги тогдашней культурной метрополии Европы. Я думаю, что именно любовь к Достоевскому заставила его сразу же обратить внимание на позднего Шестого, бывшего тогда главным объяснителем и истолкователем Достоевского для Франции. У Шестого Камю вычитал или просто услышал от него, что главное в философии – это то, как философ относится к философии и что он в ней ищет, а не то, как философия относится к миру. Я сейчас приведу цитату из известной книги Льва VI «На весах Иова» или «Странствие по душам», вышедшей в 1929 году, целиком выражающую сущность подхода Альбера Камю к философии. Сама же его, Камю, философия была лишь, так сказать, последним выводом из этого подхода. «Я надеюсь, — писал Шестов, — что недалеко то время, когда философы добудут себе привилегию откровенно признаваться, что их дело вовсе не в разрешении проблем, а в искусстве изображать жизнь как можно менее естественной и как можно более таинственной и проблематической. Тогда и главный недостаток философии, огромное количество вопросов и полное отсутствие ответов, уже не будет недостатком, а превратится в ее достоинство». Шестов глубоко презирал рациональную философию, равно идеалистическую и материалистическую, умозрительную и опытную. Он счастливо умер, не дождавшись войны и германской оккупации, концлагеря и газовой камеры. Камю не только дождался войны, но и участвовал в ней непосредственным и наиреальнейшим образом. Он был видным борцом сопротивления и редактором газеты «Комба». Он видел смерть вокруг себя, смерть везде и повсюду. И это напряженное восприятие смерти привело Камю к двум основным выводам из шестовского подхода к философии. К выводам, которые сам Шестов никогда бы не сделал, ибо он был человеком религии и жизни, а не культуры и смерти, как Камю. Оба эти вывода Камю делают в своей книге «Миф о Сизифе», вышедшей в 1942 году. Первый вывод. Отношение человека к миру умирает вместе со смертью человека. И второй. Проблема смерти как таковой для философии не существует. Смерть интересует философа-экзистенциалиста либо как самоубийство, либо как убийство. Самоубийству как раз и посвящена в основном книга «Миф о Сизифе». О проблеме убийства говорится в книге «Восставший человек», о которой я расскажу в следующей передаче. Но что что, если отношение человека к миру умирает вместе с его смертью? Значит ли это, что и само это отношение, то есть сама жизнь, не имеет смысла? В начале своей книги Камю говорит, что реальное думание начинается только тогда, когда человек терпит крах в своем жизненном опыте. Полный крах. Когда он, так сказать, подорван. Когда червь гложет его сердце. Общество, говорит Камю, не имеет к этому никакого отношения. Проблема самоубийства встает перед отдельным человеком. Не тогда, когда он чувствует себя чужим всему или все чужим себе. Эта проблема встает во всей своей мощи в тот момент, когда человек ясно увидит, что за всем этим чужим нет дома, нет надежды на возвращение домой. Тогда все превращается в абсурд. Актер теряет свои подмостки и своих зрителей. Но здесь есть еще один момент, гораздо более, так сказать, философский. Камю считает, что все привычные действия, мысли, жесты, слова нашей повседневной жизни, при всей их условности, а порой и бессмысленности, как-то связаны с тем, что есть в нашем сердце. И представьте себе, что вдруг эта связь разрывается. Что тогда? Тогда, говорит Камю, начинает ощущаться ничто. Пустота с другой стороны сердца. Пустота, идущая из того, что за ним. И человек уже не может восстановить порванную связь со своим повседневным миром, и он чувствует, что этот мир мертв для него. Это начало дороги, ведущей к самоубийству. Но почему же, воскликнул бы здесь Шестов вместе с Владимиром Соловьевым? Ведь это и есть начало дороги, ведущей в религию, к Богу. Но в том-то и дело, что в концепции самоубийства Камю нет Бога, а есть только человек и жизнь. Там, где в религии человек становится мертвым для мира и поэтому идет к Богу путем жизни, там в философии Камю тот же человек идет в ничто путем самоубийства. Здесь Камю плоско-антропологичен и крайне рационалистичен. Связь с Шестовым и Достоевским кончается. Шестов говорит, истинное решение только и возможно тогда, когда что-то самое важное осознается нами как абсолютно и полностью невозможное. В этом Шестов видит начало веры, а Камю — абсурд. Камю не считает, что абсурд неизбежно ведет к самоубийству. Он может привести и к восстанию, то есть к убийству. Но самоубийство он считает не только самой крайней, но и самой последовательной реакцией человека на ситуацию полной бессмысленности жизни. Но почему? И тут он вводит новое понятие, понятие свободы. Также в его крайнем варианте. Представьте себе момент, говорит Камю, когда человек действительно оказывается перед действительным мгновением смерти. Он видит жизнь человеческую во всей ее абсурдности, за которой ничего не стоит, но он видит ее в этот последний момент как таковую, как чистое пламя жизни, и это он имеет свободу решать между ней и смертью. Но в тот же самый момент тот же самый человек, человек абсурда, видящий последнее пламя жизни, может сделать из опыта этого мгновения и совершенно другой вывод. Он может, то есть он имеет свободу принять этот мир как мир, за которым нет ничего. Нет решительно ничего. И он может принять его с новым сознанием, в котором нет и не должно быть места надежде и утешению. Пламя жизни должно стать для него ледяным пламенем. Миф о Сизифе, по которому названа книга Камю, очень прост и очень сложен. Боги придумали Сизифа за его чрезмерное жизнелюбие, дерзость и плутовство, самое страшное с их богов точки зрения наказание, дав ему вечный удел вкатывать на вершину горы огромный камень, который всякий раз перед самой вершиной вновь и вновь будет скатываться вниз. Кажется, все просто как Божий день. Боги предоставили этот страшный удел человеку, превратив его жизнь в абсурд. Вот и все. Камю открыл в этой кажущейся простоте одну престранную сложность. Ведь боги, наказав таким образом Сизифа, наказав его бесцельностью, бессмысленностью жизни, имели в виду, что у них и у Сизифа одни цели, один смысл. То есть цели и смысл, без которых тяжелая работа жизни превращается в мучительный и по Камю ведущий к самоубийству абсурд. Но представьте себе, говорит Камю, что Сизиф вдруг коренным образом изменил свое сознание, что он отныне отказывается видеть в жизни цели, смыслы, да и самих богов, стоящих за ними. Отныне жизнь есть жизнь. Ничего больше. Тяжелый камень теперь — это его, Сизифа, вещь, а не богов. Он вкатывает его на эту страшную гору без надежды вкатить и без страха неудачи. В такой новой философии Камю видит единственную альтернативу самоубийству и, сказали бы мы, религии. Одного стремления к вершинам достаточно, чтобы наполнить сердце человеку жизнью и сделать его свободным в этом мире без хозяина. Так кончает Альбер Камю первую из своих двух замечательных книг. Нельзя буквально выводить содержание философии из жизни ее автора. Я осмелюсь заметить, что поздние 30-е годы, когда Камю только еще превращался из журналиста в философа, были, может быть, самым трудным для понимания и осознания временем нашего века. В этом я не хотел бы ошибиться. Если Шестов был для Камю университетом, то его средней школой был, конечно, Достоевский. Достоевский дал его мышлению мир, где главным вопросом было существование Бога. Но отрицая религию Достоевского, вернее, беря ее за отправной пункт своей философии, а потом отрицая ее, Камю пытался применить его диалектику к своему миру и к тому человеку, который уже поставил себя вне Бога и которому пришлось вследствие этого пожертвовать такими человеческими вещами, как цель и надежда, и взять на себя такие божественные функции, как судьба и власть».